Глава 32. Что может сотворить кровь шестой девы? Птицы вспорхнули кричащей стайкой, заставили пасечника обернуться на тропу. «Мои идут», — произнес он с такой любовью в голосе, что у весенне защемило сердце. Леший торопливо провел ладонями по лицу, возвращая себе прежний вид ничем не примечательного мужичка. «Не тревожьте Малафея разговорами о проклятии. Она у меня хоть и крепкое тело, душой ранимая. Может, всю правду и не вынести». «Мы понимаем», — торопливо заверила его Веся. «Ну, много ли нарыбачил?» — крикнул Архип бегущему к нему сынишке. Улыбаясь, расставил для объятий руки. Возбужденный малец кинулся к отцу на грудь. Прижался так крепко, точно они долгое время не виделись. Малафея подошла к столу и, гордая сыном, показала богатый улов красноперой рыбешки. «Вы посидите маленько, а я пока рыбку пожарю. Она чудо, какой сладкой получается!» Проворковала женщина и, заманив за собой пацаненка, опечаленного тем, что с Веси не пришла Александра, направилась на кухню. «Ты, родная, не торопись!» — крикнул ей вдогонку Архип. «Я гостям наши погреба покажу. Там договорим», — шепнул он собеседникам, поднявшимся из-за стола следом за ним. Пошли куда-то вглубь леса. «Дядька Архип, а разве люди не замечают, что ваша семья не меняется?» «Мне ли чин сменить раз плюнуть? На то и леший. Я то старый, то молодой. В кружель всегда без жены и сынишки езжу. Им без надобности. Как сказал уже, оба уверены, что у тещи только-только гостили. А если увидят кого постороннего в лесу и поговорят с ним, то к своим знаниям еще и эту ниточку вплетут. Так и живем». «Но тогда, получается, Малафей не может знать женщину из неудобы, что недавно родила от демона синеглазого ребенка?» Весенняя не могла не спросить о наболевшем. Константин сверкнул синими глазами, хмыкнул, что не скрылось от внимания ведьмы. «Был такое, родила», — подтвердил вдруг Архип. Веся бросил укоризненный взгляд на задравшего бровь демона. «Мол, чего хорохоришься? Думал, пронесло? А нет, правду люди говорят. Крутил шашни с кем-то из неудобы. Даже знаю, с кем». «Но случилось-то чуть ли не 200 лет назад. Говорю ж, Малафей прежние события сегодняшними путает. Но тут уж ничего не поделаешь». «А как же тогда разговор о неудачах медведей? Ведь сватовство Бурмила и его шашни с Захарией – дело вовсе недавнее. А Малафея еще уточнила, что сама по подружкам бегла и сплетни собирала». «И здесь объяснимо. О Бурмиле я и сам рассказал. Услышал на ярмарке и поделился. Не знаю, как там бабий мозг устроен, но через некоторое время она мне эту же новость с воодушевлением пересказывала. Мол, услышал у подруг. А я только поддакивал и глаза закатывал. Что уж». «Все правильно». Константин прижал ветку, грозившую хлестнуть Весю по лицу. Малафей находится под сильным заклятием и собирает картину своей жизни из лоскутов. Там, где есть прореха или что-то не стыкуется, додумывает. С людьми без груза проклятия путаница случается. Весенняя видела печаль в глазах пасечника, и хотелось хоть как-то его поддержать. Но живут они одним днем, но славно же живут, любят друг друга, заботятся. Взять хотя бы мою Сашку. В академии болтало так много, что забывало, кому сплетню по 10-му кругу выкладывало, а кому ни разу не пересказывало. Да что уж говорить, как-то и я спиной у рта доказывала, что слышала новость от одной подружки, а потом выяснилось, что разговаривала совсем с другой. Неловко получилось. Обозвала ее пустоголовой, а на самом деле это у меня затмение мозга произошло. Константин, пока говорил о весеннем, не спускал с нее глаз. Она, заметив пристальное внимание, запнулась и залилась краской. «Скажи, мил человек, мы с тобой случаем в усадьбе не виделись? Пару годочков назад». Вдруг обратился леший к Константину. «Уж больно глаза твои синие. Моя прапрапрапрабабка Матушка того прота, что удерживал в плену вашу царевну, была из ледяных драконов. После нее у нас у всех глаза или синие, как, например, у меня, или голубые, как у моего младшего брата Кая. Слушай, а почему Кай в Академии Бессмертным назвался и имя до одной буквы сократил? Я и сейчас не уверена, что его Каем зовут. Но раз он твой брат, то значит тоже прота. Он не хотел, чтобы о нас как о братьях говорили. Демону, да еще принцу, слишком много внимания. По себе знаю. А Кай желал вольной жизни. Кайрик прота еще успеет кабалой власти насладиться. Последнее было произнесено Константином с какой-то необъяснимой печалью в голосе, что заставило Весю призадуматься. Ведьма видела, что братья любят друг друга, но в то же время знала, что по странной традиции, хоть старший принц и звался наследником, тронов Демон Виге занимал младший. Объяснения были и всегда разные. То наследник заболевал и не мог исполнять обязанности короля, а потом добровольно отказывался от короны, а то и вовсе не доживал до того времени, когда трон освобождался. И еще Весенне отметила, что Константин не подтвердил, но и не отказался, что виделся с пасечником, а увел разговор в сторону. И вновь ее куснула ревность. Пусть дело старое, но больно было думать, что он к Захаре тайком пробирался. «Точно, глаза всех прота на лед похожи», — согласился Леший. «И звезду я твою хорошо помню. Я ее первый раз как раз в Черном замке приметил. Странно, не в наших правилах эту звезду посторонним показывать. А я говорю, что видел, причем дважды. Сначала, когда позвали умирающего наследника лечить, будущего короля Артура, стал быть. А как лечить, если не раздеть? Тогда камень никаких знаков не подавал. А вот второй раз, когда я пришел вместе с царицей Таисией допытываться, куда подевалась ее дочь, звезда уже знатно полыхала, хотя Артур ее под рубах прятал. Да, горела совсем так, как у тебя сейчас». Константин перевел взгляд на Весеннюю. «Что?» – заволновалась она. «Раз звезда полыхала, значит, Артур Алексию полюбил», – расшифровал ей принц свою догадку. «Полюбил, да», – подтвердил Архип. «Я по боли в его глазах понял, когда ему сказали, что Алексия до пасеки не добралась». «А она любила?» Весенняя жажда услышать пресловутое «да». Точно без этих двух букв сказка о давней несчастной любви превратится в небылицу. Не смотрела себе под ноги, а потому едва не угодила в яму. Константин удержал весь от падения, но она и не заметила, полностью сосредоточившись на ответе пасечника. «Когда шаманка бросила матери сорванную шею Алексии звезду, та не горела. Ее камень был черным, точно сама тьма. Но я и без камня могу сказать, что любила она окаянного демона. Любила больше жизни, да. Потому и спасала, наплевав на свободу. Я звал уйти со мной, ведь никто из демонов не знал, что она царская дочь. Но Алексия отказалась». «А куда потом звезда царевна делась?» Весенняя переглянулась с демоном. «Своим чередом я обо всем расскажу», — хитро улыбнулся Леший. «А потом и ты синие глаза откроешь. Зачем к ведьме Захарии ночь ухаживал? А теперь нашу Весеннюю за нос водишь». Константин запнулся о корень дерева и едва не упал. «Все, пришли». Сделав вид, что не заметил, как наследника задели его слова, Архип указал рукой на небольшое строение. Сыроюшка на отшибе ничем приметным не отличалась. Приметное обнаружилось после, когда вошли в нее. И пасечник, легко расшвыряв объемные мешки, открыл подпол. Щелкнув пальцами, заставил подземелье осветиться. Густо пахло медом и брашкой, под ногами шелестел песок, у стен слева и справа стояли ряды бочек. Первые поменьше, явно с медом. Вторые были объемные и лежали на боку. Характерный вентиль указывал на хранение в них пенного пойла. «Дядька Архип, а почему я вас мага не признала?» Веси поинтересовалась, отметив, как легко пасечник вызвал огонь. «Я ж даже, признаюсь, принюхивалась к вам. Леший завсегда лесом пахнет. Природная магия, она без запаха. Пока не начну колдовать, можешь и не почувствовать. А я при непосвященных не показываю, что способен на колдовство. Кончились ряды бочек, а пасечник продолжал идти вперед. Шаги подхватывались эхом, которое ясно указывало, насколько далеко раскинулись архиповские погреба. Я царевну Алексию целую неделю здесь ждал. Как договорились, что она сбежит, так и караулил. Надо было мне дураку навстречу отправиться и у входа ее встретить. Кто ж знал, что она перепутает направление? Архип остановился на небольшой площадке, откуда подземный туннель разделялся на два рукава. Весенняя замерла. Совсем как подземный ход под Лысой горой. Я оказалась права, когда утверждала, что дремучий лес — это огромная пентаграмма. Ведьма размашисто поводила рукой перед собой, и родившаяся на кончике пальца искра очень быстро превратилась в пламя, высветив линии пересечения нарисованной в воздухе пятиконечной звезды. «Дядька Архип, если я правильно понимаю, то отсюда никак нельзя выйти к горным столпам». Она ткнула в правую ногу звезды. «С пасеки прямая дорога или к Белому замку, или на болото?» «Верно подметила». Пасечник прищурился в улыбке. «Прямого пути нет. Но если бы Алексия, как ей и велел, держалась левой рукой за стенку, путь оказался бы кривым, но точно вывел бы ко мне». Архип пальцем указал на горящей звезде изломанный путь от черного замка к пасеке. «Лучше бы бедняга к мощу озера вышла, чем к болоту». «К озеру? Разве этот луч не ведет к нашей избушке? Я думала, она пятый магический элемент». И избушки тогда еще не было. Она, как и сарай, позже появилась. А выводил путь от черного замка прямиком к берегу мощь озера. Да. Если судить по названию, то и становится ясно, что оно – одно из здешних источников магии. Вкупе они дают такую силу, что неумелый маг, если вдруг потянет магию на себя, может захлебнуться. Что, касатушка, не пробовал еще в озере купаться? Архип повернулся к Весе. Вмиг все болячки с тела сходят. Веся перевела взгляд на демона и не нашла на его брови рассеченной раны. «Надо бы поспрашивать, почему все трое демонов между собой передрались?» — подсказала себе ведьма, вспомнив, какими помятыми явились Кай и лорд Седвилл. «Да, купался». Константин потрогал гладкую бровь, где от раны следа не осталось. «Вчера не отказал себе поплавать в темноте. Могли бы вместе с тобой, если бы не убежала. Колено еще продолжает беспокоить?» «Мог бы сказать, что рядом целебный источник». Веся надула губы и отвернулась. «Наверное, без меня есть с кем в озере болтыхаться». Недавние фантазии вновь обрели силу. «Ну-ну!» Вмешался дядька Архип, по себе зная, как страшная ревнующая женщина. «Дом без свидетелей, разберетесь». Даже в темноте было заметно, как покраснела опомнившаяся Веся. Довольный демон скалился в улыбке. «А сейчас лучше расскажите, как вы умудрились подземелье под Лысой горой обнаружить?» Пасечник намеренно вернул ссорящихся влюбленных к нужному разговору. «С тех пор, как замок развалили демоны, тайные ходы никому еще не открывались. Уж как только царские маги не старались». «Они знали, что все источники под землей связывает пентаграмма?» Весенняя чего-то была уверена, что тайна дремучего леса открылась только ей. «Знали, как не знать. Потому и построили на горке Белый замок. Думали, магический источник, что находится под Лысой горой, крепость от всякой беды укроет. Не было им наукой, что Черный замок такой же источник и разрушил», — проворчал Константин. «Природная магия не терпит грубого вмешательства, да», — глубокомысленно заявил Архип. «Бабахнули демоны по Лысой горе, всколыхнули боевой магии источник. Вот и разрушился замок до основания. Они сами не ожидали такого эффекта», — попытался оправдаться за сородичей Константин. «Эффекта», — передразнил Леший. «Я вот тихо сижу на своем источнике. Высоких хором не возвожу, никого не дразню. Улья поставил, мед целебный собираю. Это сейчас все забыли о пентаграмме. А когда первый раз решили Белый замок восстанавливать, еще помнили. А потому думали, что отыщут подземелье, восстановят связь с остальными четырьмя источниками. Магия потечет свободно и позволит наново все отстроить. Но он никак не давался. «О!» – воскликнула ведьма. «А я и не знала, что мы что-то уникальное сотворили. Сашка всего лишь обвал устроила. Вот подземелье открылось». «Нет, милая». Леший прищурил глаза. «Одним обвалом обойтись не могло. Тут явно что-то еще было, что струнуло с места проклятия». «Мы струнули с места проклятия». «Вспоминая, девочка». Леший отмахнулся от все еще висящей в воздухе звезды. Она, полыхая, мешала придвинуться ближе к весенней, закусившей в замешательстве губы. «Что еще произошло на горе?» «Вернувшись с горы, ты хромал, Вися», — подсказал наследник. «А ведь пасечник еще не знает о тайне, что именно я шестая дева», — подумала Весенняя, а вслух произнесла. «Да, я упала, когда затаскивал Сашу на валун. Она едва не погибла». «Поранилась?» — живо отреагировал Архип. «Коленку разбила». «А Саша?» «Палец порезала». «А что, кровь шестой девы могла творить подземелье?» Пасечник замер с открытым ртом. Личина неприметного мужичка с него медленно сползла. Веточки и травинки, путаясь в волосах, зашевелились. «Свершилось!» — потрясенно выдохнул леший. «Я так и думал, что Саша та самая. Видел царские печати на ступе». «Ух ты!» — Веся посмотрела на улыбающегося Константина. «Здорово!»